первые танковые бои. Следом за пехотой 22 июня 1941 года на территорию Советского Союза ворвались танковые соединения противника. Первое сражение между советскими и немецкими танками состоялось в полосе танкового клина Панцерваффе, нацеленного на Минск. Передовой отряд 3-й танковой группы Германа Готта, не встретив серьезного сопротивления на границе, уже к полудню 22 июня подошел к переправе через Неман у города Алитус. Особенностью этой дивизии было ее оснащение танками чешского производства «Панцеркампфаген 38Т», вооруженными 37-мм орудием. Мосты у Алитуса были подготовлены советскими войсками к взрыву, но в ночь на 22 июня охрана получила приказ из штаба округа снять заряды. Не исключено, что авторами этого приказа были переодетые красноармейцами немецкие диверсанты из спецподразделения «Бранденбург 800». Так или иначе, передовым частям вермахта удалось захватить оба моста неповрежденными. Впоследствии Готт вспоминал, для 3-й танковой группы явилось большой неожиданностью то, что все три моста через Неман, овладение которыми входило в задачу группы, были захвачены неповрежденными. Однако на плацдарме у Северного моста немецкие «панцеры» сразу же попали в засаду советской 5-й танковой дивизии. Главным козырем Красной армии в этом бою были полсотни новейших средних танков Т-34. Помимо этого, соединение насчитывало 33 башенных средних танков Т-28 и 170 легких БТ-7. Броня 34-ок не пробивалась снарядами 37-мм танковых пушек, и вся тяжесть боя легла на артиллерию вермахта. Переправившиеся через Южный мост немецкие танки оказались под ударом советской артиллерии. Наступление противника застопорилось. К вечеру на выручку немецким частям были выдвинуты свежие силы. Это позволило им укрепить северный плацдарм и развить с него наступление во фланг и тыл оборонявшимся частям 5-й танковой дивизии. Под угрозой окружения советские танкисты вынуждены были отойти. В вечернем донесении немецкой 3-й танковой группы сражение под Алитусом было оценено как крупнейшая танковая битва за период этой войны, в которой участвовала 7-я танковая дивизия. Имелось в виду, очевидно, не начавшаяся меньше суток назад война с Советским Союзом, а Вторая мировая война, разгоревшаяся 1 сентября 1939 года. Собственные безвозвратные потери оценивались в 11 танков, включая 4 тяжелых. По-видимому, речь шла о недавно принятых на вооружение средних «Панцеркампфаген 4». Соответственно, общие потери немцев должны были быть по крайней мере в 2-3 раза больше. С советской стороны из 45 участвовавших в бою легких танков БТ-7 было потеряно 30, и из 24 средних Т-28 – 16, из 44 34-ок – 27. Так, в первый же день войны состоялось знакомство немецких танкистов со средним танком Т-34-76, нарушившим их веру в превосходство германской техники над оружием восточных варваров. Кроме того, сражение у Алитуса было первым столкновением немцев с механизированными корпусами, располагавшимися в глубине построения войск Красной Армии. Другая важная переправа через Неман – мост в литовском городке Меркен – была захвачена даже не танками, а вырвавшимися вперед немецкими мотоциклистами. Генерал-полковник Герман Гот был воодушевлен таким началом кампании против Советского Союза. Явилось большой неожиданностью то, что все три моста через Неман, овладение которыми входило в задачу группы, были захвачены неповрежденными. Впереди была, конечно, более заманчивая цель, о которой все догадывались. Позднее Гот признавался, на самом деле все стремились поскорее оказаться на пути к Москве. Такая же танковая группа Гота ударила на столицу Советской Литвы Вильнюс. Это привело к обходу и охвату через Прибалтику войск Западного фронта. До 21 июня 1941 года Западного особого военного округа. Если в Литве под Алитусом состоялось первое танковое сражение Великой Отечественной войны, то в Белоруссии под Гродно горький вкус встречи с танками Т-34 ощутила немецкая пехота. 29-я танковая дивизия полковника Студнева до войны располагалась в районе Гродно и естественным образом оказалась на пути наступления 8-го армейского корпуса вермахта. К 22 июня 1941 года она насчитывала всего 66 танков, в том числе 2 КВ и 26 Т-34. Остальной танковый парк составляли легкие танки Т-26 разных модификаций. Дивизия выводилась в район сосредоточения под ударами самолетов Люфтваффе. При первом же воздушном налете бомбардировке подвергся ее штаб. Исходные районы танкисты заняли к 8 часам утра. В сторону границы, к августовскому каналу, соединявшему Вислу и Неман, был выслан разведывательный батальон. После сосредоточения 29-й танковой дивизии в роще юго-западнее Гродно командир дивизии получил указание от генерала Кузнецова. Противник с целью спровоцировать конфликт и втянуть Советский Союз в войну перебросил на отдельных участках государственной границы крупные диверсионно-подрывные банды и подверг бомбардировке наши некоторые города. Приказываю 29-й танковой дивизии по взаимодействии с 4-м стрелковым корпусом ударом в направлении Сапоцкин-Калеты уничтожить противника. Границу не переходить. Об исполнении донести. Характерная формулировка этого приказа с целью спровоцировать конфликт. Возможно, Кузнецов не хотел верить в то, что началась война. Силы, которыми противник пересек границу, были пока неизвестны. И советские командиры скоропалительно назвали их бандами. Хотя на самом деле границу уже пересекли регулярные части немецкой армии. Микушев Георгий Николаевич. 1898-1941 года жизни. Советский военачальник. Генерал-майор. Командир 41-й стрелковой дивизии. В первый день Великой Отечественной войны частям Красной Армии, оказавшимся под ударом танков и пехоты вермахта на направлениях главных ударов, пришлось нелегко. Соотношение сил не давало им шансов на успех, но на второстепенных участках фронта советские войска успешно оборонялись и даже переходили в наступление. Части 41-й стрелковой дивизии генерал-майора Микушева в районе Рава-Русской контратаковали агрессоров и вторглись на территорию противника на глубину более чем в 3 километра. Немецкие источники описывают это следующим образом. 262-я пехотная дивизия оказалась подвержена боязни противника и отступила. Восточное крыло корпуса, несомненно, находится в состоянии тяжелого кризиса. Микушев был смертельно ранен в сентябре 41-го под Киевом, когда лично повел своих бойцов в контратаку. Панцеркампфваген 38Т. Чешский легкий танк с 1939 года, состоявший на вооружении вермахта. Первоначально назывался ЛТ-ВЗ-38, однако после захвата немцами Чехословакии был переименован ими в соответствии с собственной классификацией. Литера «Т» в скобках указывала на то, что это бронемашина чешской конструкции. Танк предназначался главным образом для ведения разведки, но в начале Второй мировой был достойным противником и для легких танков. Дебютом Panzerkampfwagen 38Т на поле боя стали польская и французская компании немецкой армии. В операции «Барбаросса» использовалось более 600 машин этого типа, которые составляли основу парка 5 танковых дивизий и около 20% всех танков «Панцерваффе», перешедших границу СССР. В сражениях на Восточном фронте большая часть «Панцеркампфваген 38Т» была уничтожена. Тактика, технические характеристики. Боевая масса 9 тонн 400 кг. Экипаж 4 человека. Длина 4,6 метра. Ширина 2,12 метра. Высота 2,4 метра. Двигатель 6-цилиндровый. Мощностью 125 лошадиных сил. Максимальная скорость по пересеченной местности 15 км в час, по шоссе 48 км в час. Вооружение. 37-мм полуавтоматическая пушка «Шкода А7» и два пулемета калибра 7,92. Боезапас. 72 снаряда и 2400 патронов. Бронирование. От 8 до 25 миллиметров. Т-34 с башней-пирожком. Советский средний танк с 76-миллиметровой пушкой, серийно выпускавшийся с 1940 года. Самый массовый средний танк Второй мировой войны и один из самых узнаваемых символов Великой Отечественной. Благодаря своим боевым качествам, многими специалистами признан лучшим средним танком Второй мировой. 34-ка оказала огромное влияние на развитие мирового танкостроения. Так, к примеру, двигатель современного российского основного боевого танка Т-90 «Владимир» — прямой потомок двигателя В-2, установленного на Т-34. При создании этого танка советским конструкторам удалось найти почти оптимальное соотношение между основными боевыми, эксплуатационными и технологическими характеристиками. Штатный боекомплект Т-34 образца 1940 года состоял из 100 снарядов, 75 осколочно-фугасных и 25 бронебойных. Баланс между бронебойными и осколочно-фугасными снарядами во многом отражает те боевые условия, в которых 34-ки шли в атаки. Под шквальным огнем артиллерии экипажи Т-34 в большинстве случаев имели мало времени для прицельной стрельбы, поэтому стреляли сходу и коротких остановок, рассчитывая на подавление противника количеством выстрелов или поражение цели несколькими снарядами. У танкистов, воевавших на Т-34, было, как правило, больше возможностей покинуть загоревшийся танк, чем у экипажей других бронемашин. Необычный для танкостроения других стран люк механика-водителя в верхней лобовой части корпуса на практике оказался довольно удобным для покидания 34-ки в критических ситуациях. При этом танкисты были единодушны в отрицательной оценке люка башни Т-34 ранних выпусков с овальной башней, прозванной за характерную форму пирожком. Объединенный люк наводчика и заряжающего был неудобен и тяжел, а если его заклинивало, то выбраться через него из горящего танка становилось просто невозможным. Тактико-технические характеристики танка Т-34-76 образца 1940 года. Масса 26 тонн. Экипаж 4 человека. Бронирование от 20 до 45 мм. Двигатель V-образный 12-цилиндровый дизельный силовой агрегат V2-34 мощностью 500 лошадиных сил. Вооружение. Пушка калибра 76,2, Л-11 и два пулемета ДТ калибра 7,62. Спустя некоторое время 29-я танковая дивизия получила уточненную задачу уже от командира 11-го мехкорпуса, в которой требовалось уничтожить наступающего противника и выйти на фронт Сапоцкин-Липск. Тогда же получил задачу и командир 33-й танковой дивизии полковник Панов наступать в направлении Липск-Августов. Вводом в бой механизированного соединения советским войскам удалось приостановить наступление и даже отбросить назад передовые части немцев. В результате встречного сражения 29-я танковая дивизия с боями продвинулась на 7 километров. Однако в этих боях она потеряла почти всю технику. Согласно донесениям штаба 9-й армии Вермахта, только 8-я пехотная дивизия 22 июня в районе Гродно подбила 80 советских танков. Вводом подвижного резерва Кузнецову удалось приостановить продвижение немецкой пехоты. Под Гродно танки 11-го механизированного корпуса генерала Мостовенко 22 июня были использованы в контрударе против наступавшей на город немецкой пехоты. Танкистам удалось предотвратить немедленный развал обороны стрелковых частей, но ценой тяжелых потерь. Всего, по немецким данным, в боях на подступах к Гродно в первый день войны было уничтожено 180 советских танков. В первый же день войны решилась судьба всех трех танков КВ 11-го мехкорпуса. Один опрокинулся и затонул в болоте. Второй был обездвижен попаданиями в ходовую часть. Это был первый танк КВ, с которым немцы столкнулись в боях. Как ни странно, донесений об этом столкновении не последовало. Третий КВ из-за неисправности остался в мастерских, позднее его взорвали при отходе. В этом эпизоде содержится ответ на вопрос, куда делись КВ и Т-34 летом 1941 года. По итогам боев немцы отметили, что советские танкисты действовали энергично и упорно группами по 20-40 боевых машин. С другой стороны, указывалось, что эффективность 3,7-сантиметрового противотанкового орудия достаточно против всех встреченных типов танков. По итогам этих боев под Гродно от пленных советских танкистов немцы получили первые достоверные сведения о новейших советских средних танках Т-34-76. Данные о вооружении, сообщенные пленными, были точными, а о броне – приблизительными. Точное число потерянных 22 июня 34-ок неизвестно.